9. По следам Таррафортиса. Причина всеобщей и неостановимой ругани, помимо тряски ангара, была весомой. И началась ругань не с нашей компании, а с триерарха, выдавшего длящийся и длящийся пустотный прогиб. Или космический загиб, точно не уверен. Подхватили этот загиб все присутствующие во внутренней сети курьера, поскольку были подключены к внешним датчикам. И дело было вот в чем. Курьер вышел меньше, чем в километре от лайнера, что вроде бы и хорошо, и сам лайнер болтыхался на отдельной звездной орбите, что совсем замечательно. Вот только подлые пираты самым наглым и трудоголическим образом его переделывали. Нет бы алкоголь пьянствовали и дисциплину хулиганили, как всем уважающим себя пиратам и положено. Но эти вредительские трудоголические пираты, или люди лансеров, тоже не исключено, хотя все равно сволочные пираты, мастерили турели на обшивке лайнера. Пространство было, если и не забито, то кишело дронами или строительными пилотируемыми модулями, понять толком мы не смогли. Ну и гладкий на электронных схемах и в голове план пошел по звезде, но самое мягкое определение происходящего. Итак, курьер выпускает генератор гиперпрокола в лайнер в тот же миг, как и выходит из гипера, и эта дорогущая фигулина с треском, грохотом, бессмысленно и беспощадно влетает в строительно-ремонтный модуль или дрона. Дрону или модулю крышка. Генератору, как понятно, тоже. Вдобавок, этот злодейский пиратский объект прет через пустоту какую-то лютых размеров фигню для монтажа, хрен знает какую, потому что после соударения генератора и несуна фигулина радостно или гадостно влетает в курьер. И хорошо еще с ослабленной соударением и срывом скреплений скоростью, а то бы не было бы совсем. Ну, в смысле, к курьеру, а нам совсем в перспективе. Хотя и сейчас она ни хрена не рисовалась неоптимистичная. Курьер вращает и трясет, пустотный прогиб триерарха прямой информации не дает, но косвенные вроде бы, да чтоб вам этот гиперпривод в жопу с подвывертом, ну, поместило, в общем, с особым цинизмом и жестокостью. Так вот, косвенные данные пустотного прогиба указывают, что у нашего суденышка проблемы, а с учетом расположенной в системе пиратской станции и нескольких межзвездников, большие проблемы. Да и без этих кораблей, которым до нас не меньше получаса, а то и весь час добираться, все же готовый к полету корабль, припаркованный на звездной орбите, две большие разницы по времени. У нас проблемы. Эти трудоголичные, чтоб им Департаменту охраны труда империи попасться, после жестокой кары за пиратство, само собой, уголовники успели разместить на обшивке лайнера не одну и не две турели. Точечной и не очень точечной обороны, да еще и подключить их к злостному вычислителю наведения. И на данный момент наш курьер, помимо немилосердной тряски и вращения, еще и под непрерывным огнем, и все это, чтоб его меньше, чем за минуту. Вот просто хоть эталонный, хоть в словарь помещай, пример белоярской поговорки: собирались, веселились, посчитали, так нам и надо. Нам, конечно, нифига так не надо, но выходит именно так. И ситуация, как ни прискорбно, от нашего образцового знания матерных конструкций, и триерарх тут, безусловно, лидирует, ничуть не улучшается. Собственно, Эмик это почувствовал в синергии, но в смысле намерения, так-то он и без того все понимал, и рявкнул в сеть динамиком и вообще: «Хорош материться, дурачье, этак и сдохнем, матерясь! Дело надо делать!» И помогло. Не мгновенно, но народ материться перестал и стал думать. Триерарх, матерясь, уже конструктивно скинул в сеть данные по состоянию курьера и... Но я не продолжил ругаться, а стал думать, в чем был молодцом. Бронзовый, правда, емким и бронзовым словом охарактеризовал ситуацию. Дело в том, что нам к чертям пиратским разнесло гиперпривод, генератор, создающий условия в гравипространстве. Его внутренние технические характеристики не знал никто, кроме вулканистов. То есть эта зловредная деталина после столкновения подавала в командную сетку ехидное: «А я сломалась, а вы сношаетесь как хотите». То есть, возможно, там контакт надо поправить, пнуть вместо особо чинительное ремонтное, и все заработает. Но это хитрое место знали только вулканисты, хотя... «Вулканистов на борту нет?» — уточнил я в чате. «И... нет этих... вулканистов... и... не... в... гравиприводе, чтоб...» — деловито ответил триерарх. «И это выходит... неважно. То есть в гиперпространство мы не уйдем, вот никак. Перед нами лайнер, забитый пиратами. В получасе, часе лета пиратов в несколько раз больше. Это мы не вытянем, но вот никак. Так же, как и не уйдем в гипер». «Я транслирую по этой... системе этим... пиратам, что у нас... операция имперских сил, и что до них нам... нет. Но этот надолго не поможет», — сообщил капитан. Так, в принципе, логично. Сцевола говорил, что именно открытых пиратов в системе не так много. Больше на грани и за гранью. Если мы, например, захватываем лайнер, являя свое несомненное величие... Да. И прочие бронзовые качества, то они могут и не полезть. Почти наверняка не полезут. Но если мы начнем убегать, хрена с два убежим. Курьер быстрый, но лазеры, термические метатели и прочее подобное быстрее. У пиратов гарантированно есть штурмовики или их аналоги. И, наконец, у нас не только гравипривод поврежден, судя по скинутой схеме, то есть еще и тащиться будем не на полной скорости. Но то, что погонятся, это точно. Это у людей свойство такое. Бегут догоняй, чтобы убегающему не обидно было. Я знаю, я проверял. То есть у нас сейчас ситуация такова. В худшем случае есть полчаса, за которые нам надо захватить лайнер. Но это в совсем худшем. Так-то около часа есть, возможно, больше. При этом убегать на край системы курьеру нельзя категорически. Триерарх уже растранслировал «идем на лайнер», и перемещение не к нему будет интерпретировано как то самое «убегать». Претензий к триерарху, в общем, никаких. Он и так в критической ситуации не только матерился, но предпринимал действия, не самые глупые. Можно было гораздо глупее. Но у нас расклад, в котором курьер мы просто теряем. Бежать нельзя, значит, нужно оставаться в пределах действия уже поставленных на лайнер турелей, имитируя бурную деятельность. А по сути, бессмысленно разносясь ими. У нас грузовой курьер, даже не крейсер. «Атаковать!» — задумчиво прогудел Эмик личной связью. Благо, наше личное время в ИР мы взвинтили чуть ли не на порядке относительно нормального. «Чем?» — уточнил я. «Несколько турелей той же точечной обороны. Это еще учти, Эмик, что на лайнере уже могут быть штурмовики». «Дурацкая ситуация, выходит Галин. Курьеру нельзя улетать, потому что за ним погонятся. А дурачья тут слишком много, и нам просто негде будет его хоронить». «Так». «И атаковать нечем». «Так». «А когда его эти пиратские турели разнесут, пираты атаковать не будут?» «Хм, да, ты прав», — признал я. «Только мне почему-то от моей правоты не легче», — возмущенно гудел Эмик. «Хорош страдать фигнёй, пилот, ищи путь из этой пиратской задницы». «Ищу я, ищу». И стал искать. И нашел, хотя такого дурацкого безумия... А с другой стороны, мы в ситуации, когда кроме безумия ничего не поможет. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Эмик, почувствовав нахождение. «Галин, ты на всю голову ударенный и неизлечимый псих», — торжественно заявил он. «И я тоже», — вдруг признал он, — «потому что мне это нравится, муха-ха! Я как представлю тупые морды этого дурачья, не могу удержаться! Но я велик, так что совершу невозможное и удержусь», — вдруг совершенно спокойно закончил он. «Давай считать твой безумный план», — развернул он схемы и вычислительные поля. Стали считать. Выходило реально, несмотря на действительно абсолютное безумие плана, но иначе не выходило. Или рискуем, а риск в просчитанных пределах выходил приемлемый, или гробимся вообще все и с гарантией. Живым в руки пиратов лучше не попадать никому. Так что закончили мы расчеты и скинули схемы в боевой чат. И притихли и мат, и предложения в стиле «А если мы?». «Галин, это...» «Надохло», — ответил я быстрее всех, понявшие веснушки. «У воина нет цели, есть только путь», — начала бормотать, как молитву Мари. «Путь к повержению всяческого дурачья и истинному величию», — подхватил Бронзовый. Кажется, в культурной традиции учит было несколько по-другому, но было у них как-то совсем по-дурацки, так что, как у Эмика, очень даже ничего. Кудряшка просто прислала короткий текст, но видно и женское коварство, и ульверовский подход. Но я ее на слове поймаю и предложением непременно воспользуюсь. А то даже в костях удовольствия такого не было, а интересно. Ну а близнецы... приняли к сведению. Они как раз, насколько я понимаю, были, если и не в ступоре, то в сильной растерянности. Но мелкие и оказались в ситуации, когда от их действия и бездействия не зависит ничего. Ну и растерялись, что понимаемо. Но справятся и в нужный момент свое дело сделают, я уверен. «Дукс, ты... псих, ты в курсе?» — вдруг поинтересовался триерарх, ознакомившись с предложенной схемой. «Просто психа было достаточно», — скромно уточнил я. «У тебя есть предложение получше, триерарх?» «Не...» — последовал ответ. «Мои благодарности за самопожертву...» «Хрена с два я вам сдохну», — отрезал я. «Дурачье!» — уместно дополнил Эмик. «Мои готовятся. Сцевола готовь своих». «Готовлю», — потерянно ответил Центурион. «А ты и вправду псих, безмолвный Дукс». «Ваше мнение очень важно для нас», — Голосом заправской чиновницы самого забюрокраченного департамента из ГОЛа ответил я этим типам. «Открывайте шлюз, что ли?» «А подготовка?» «Всегда готовы! Не отступать и не сдаваться!» — проревел Эмик. «Кроме случаев, когда нужно отступить», — разумно уточнил я личной связью. «Да!» — признал Бронзовый. «Но в текущей ситуации было не можно, и альтернатив нашему деянию в случае успеха, сопоставимого с подвигом маркграфа Террафортиса, нет. Правда, есть смутная надежда, что если мы таки грабанемся, мои статуя и голо не будут со столь растерянно удивленным видом». «Ниной, если мы грабанемся, нам будет все равно», — отметил Эмик, чем поднял настроение. «А мы сняли все оружие, кроме кистеня, и потопали в открывающийся шлюз. Вылетели на ионники из все еще вращающегося курьера, подождали оборота и прилипли к его заостренному носу. Чистый эстетизм, который в нашем случае может оказаться практицизмом. Дело все в том, что нам надо было уберечь курьер от обстрела. Он как бы не очень приспособлен его держать на минуточку. При этом нам, инвиктусам и абордажникам с Циволы, нужно оказаться на лайнере и его захватить. В общем, понятные вводные, но... Убегать курьер не может, а оставаясь на месте, взорвется. И спрятать его от обстрела, да еще и показать доблестную атаку сил Империи, можно, тараня лайнер. Вот только данный таран приведет к тому, что курьер бесславно расплющится о толстенную обшивку. Лайнеры космонавигации делали на совесть, да еще и статичное полевое укрепление брони от постоянно работающих генераторов. В общем, нужно, но неосуществимо. Однако есть мы с Эмиком. Полевая защита всем хороша, кроме одного уязвимого места — структурной целостности энергетической решетки, дублирующей и укрепляющей кристаллическую. Каждое повреждение — постоянный перерасчет, потеря структурной прочности. И, например, мы с Эмиком это делаем очень быстро и эффективно, потому что именно на такое действие и учились. А вот вычислители лайнера нет. Не смогут, просто не успеют. Нет у них возможностей ИЛ Инвиктуса, подпертого дополнительным мощнейшим вычислителем. Ну и я не рядом стоять буду. Тоже фактор, хоть и не слишком значительный. Значительный то, что я придумал, и это я молодец. «Псих!» — хохотнул Эмик. В общем, курьер таранит своим острым носом обшивку лайнера, тем самым местом, где закрепились мы с Эмиком. Мы держим кистень, сильнейшее из возможных поле конусом, но и будем деструктурировать полевое укрепление обшивки лайнера. Это было бы глупостью и самоубийством, но расчеты выходили такими, что именно мы броню пройдем. А вот дальше интересно выходит. Курьер, конечно, не броненосец какой, но вполне прочная скорлупка. Со своим полевым укреплением брони слабеньким, но... В момент, когда он вклинится острым носом в пробитую дыру, укрепления там уже не будет. Нутро курьера, конечно, тряханет не слабо, но гравикомпенсаторы и все такое. Обшивки тоже настанет, если не кирдык, то близко к тому. Пустотным корытом курьер после такого тарана быть перестанет, максимум пустотным дуршлагом. Но при всем при этом войдет в недра лайнера на полтора, а то и два своих корпуса. А дальше осуществление нашего плана, правда, с корректировками по месту. Перехватывать контроль внутреннего телепортатора лайнера все равно надо, но при этом окапываться, что с помощью корабельных турелей точечной обороны, если они вообще уцелеют. Ну, надо, в общем, окапываться. И перехватывать управление телепортером, а в идеале вообще взять под контроль лайнер. Хотя этого в обозримые сроки даже близнецы не потянут. Но посмотрим. Курьер тем временем врубил маневровые двигатели, прекращая вращение, а в боевом чате шли беглые прикидки. А куда нам, собственно, таранить-то? Схема лайнера известна, но надо им поближе к командным коммуникациям быть, и чтобы вражины к нам радостные по ковровой дорожке не прибежали. Хотя насчет радости это я точно погорячился. Чтобы и как бы ни было, пиратам будет точно не до радости. В общем, много факторов, мало времени. «Желаю таранить сюда», — важно прогудел Эмик, скидывая схему в чат. «А почему сюда?» «Потому что Эниус Эквис желает сюда», — понятно ответил я. «Да», — подтвердил Бронзовый. Времени объяснять особо не было, но мы подобрали оптимальное место, чтобы драпануть от курьера после пробития брони. Ну, чтоб место было, а то если несколько десятков переборок, но звездец нам как бы почти наверняка... А в месте, которое указал Эмик, есть пара сотен метров коридора, по которому мы на ионниках ускользнем от траектории крушащего броню курьера. На носу мы ему будем уже не нужны, а жить почему-то хочется. В общем, курьер нацелился, врубил двигатели. А мы сформировали поле, вытянули клинок. «Ты хороший инвиктус, Эмик, возможно, и вправду величайший. Зазнайский. «Неной и не отравляй момент моего истинного величия, дурацкий Гарин. Хрен ты мне сдохнешь, сам обещал», — напомнил Бронзовый. «И я орать», — деловито признался он. «В смысле просвещать вселенную о своем величии», — зазнайски поправился он. И заорал по мере приближения брони лайнера к нам. «Познай величие и мощь Эниуса Эквиса, жалкий и ничтожный корабль с дурацкой броней!» А потом нам стало не до криков. Кистень вонзился барионной плоскостью в броню, и у нас с Эмиком буквально закипели вычислители и мозги. Нужно было не только пробивать, но и нанести достаточное повреждение структуре полевого укрепления брони. И справлялись, хотя я просто чувствовал, как перегреваются вычислители, и Эмика, и дополнительный. Сам я, на удивление, не перегревался, хотя думал изо всех сил, но тут, видно, Эмик обо мне позаботился. «Естественно, дурачье», — буркнул Бронзовый. «Тебе и так достанется. Сейчас!» — рявкнул он, врубая ионник. «Потому что на нас попали лучи от внутреннего освещения лайнера, а не искры и свечения раскаленного и разрушаемого металла брони. Пинок ионника вышел знатный, как и приземление. Пока меня стукало и мотало, в голове билась мысль, что если пираты перестроили внутреннюю структуру лайнера, мне точно кирдык. А они могли, паразиты трудоголические. Но повезло, хотя шмякнуло от души». «Что-то мне как-то не помирается», — с удивлением констатировал я сквозь несфокусированную пелену перед глазами. «Потому что, дурачье, даже помереть нормально не можешь», — заржал Эмик. «Ну, такая себе шуточка. Но ржали мы над ней, как безумные. Видно, напряжение сказалось. А над нами был нос курьера с ободранной броней, уходящий в развороченную стену в конце коридора. Но и выходило, что наш безумный план сработал».